Yo yo, peace peace family. This is Mix Master Freak. It's the house show coming at you. Yeah yeah, coming at you. Днем и ночью, coming at you. Дом и ночью, днем и ночью, coming at you. Ха. Я приду к вам днем и ночью. It's the house show. Yes yes yo. Mix Master Freak in the motherfucking building. Yeah, it's the house show. Итак, сегодня в ночном эфире, точнее уже в утреннем эфире, 6.14 утра, и мы начинаем этот прямой эфир. Сегодня будет много разной музыки, интересной музыки и немного речитатива от Mixmaster Freak. И, как всегда, привет вам из Горнешна. 256 на 243, священная дробь микс-мастера, йоу, ага, йоу-йоу-йоу, дайте мне бит, микс-мастер фрик говорит, дайте мне бит, микс-мастер фрик говорит, дайте мне бит, микс-мастер фрик говорит, йоу-йоу, микс-мастер фрик говорит, дайте мне бит, сейчас диджей нам бит нашевелит, микс-мастер фрик говорит. Сейчас диджей нам бит нашевелит, Микс Мастер Фрик говорит. Кто тут диджей, кто тут МС, Микс Мастер Фрика спроси. Кто тут диджей, кто тут МС, Микс Мастер Фрика спроси. Я, кто тут диджей, кто тут МС, Микс Мастер Фрика спроси. Кто тут диджей, кто тут МС, Микс Мастер Фрика спроси. Я, итак. Сегодня мы послушаем немного Гарри Белофонте. Калипсо, детка. Е-е-е, бой. Хоу. Оу, е, это Калипсо, детка. Вы слышите Калипсо, детка? Ты слышишь Калипсо? Гарри Белофонте, Калипсо, Микс Мастер Фрик Шоу. Йоу. I reveal how I do adore her, hang my heart on my sleeve just for her, all my love throughout life assure her, if this moment I could amour her. I reveal how I do adore her, hang my heart on my sleeve just for her, all my love throughout life assure her, if this moment I could amour her. When I think of her tender lips, gentle touch of her fingertips, reminisce on her eyes so fair, moonlight soft on her downy hair, I reveal how I do adore her, hang my heart on my sleeve just for her, all my love throughout life assure her, if this moment I could amour her. I reveal how I do adore her, hang my heart on my sleeve just for her, all my love throughout life assure her, if this moment I could amour her. If someday I should see her smile, hold her hand and me heart beguile, feel her warmth in her earnest prayer, darling shield me from all despair. I reveal how I do adore her, hang my heart on my sleeve just for her, all my love throughout life assure her, if this moment I could amour her. I reveal how I do adore her, hang my heart on my sleeve just for her, all my love throughout life assure her, if this moment I could amour her. Alone and sad, thinking up on the joys I've had. Thank you. ног на магнитофоне. Я, Микс Мастер Фрик, гонит. Слушай, мы гоним, а на магнитофоне. Я, Микс Мастер Фрик, сейчас гонит. Слушай, мы гоним, а на магнитофоне. Я, этот шикарный бит. Я тип, который рифмами бомбит. Сейчас с тобой голос улиц говорит: эй, тип, просто проветри мозги, уйди от тоски. Проверяй снова микрофон, когда готов и когда нет. Я качаю всю планету, эй, я веду из мрака к свету. Эй, я ученый, как Никола Тесла. Придурочных рэперов мой стиль бесит. Мои рифмы слишком много бесит. Те живы для восприятия, диплома альма-матер. Я волшебник замка рифм, король на микрофоне. Извините, что уселся на вашем троне. У модников висит магня почему-то сзади. Уважение — это не контракт своего большого дяди. Подростки на все это глядя теряют суть. Ай-яй-яй, Сулунэшн покажет вам тот самый путь. Е-е-е, мы в игре, культура, мы клуб твоих поисков, отрада я. Все арт-формы прославляй, ай-яй-яй, не просто забавляйся. Ай-яй-яй, поздравляю тебя с новым альбомом, прославляйся. Но не забывай прославить хип-хоп культуру. Вспомни диджеев, тех, что тягали в парках аппаратуру. Вспомни MC-гуру, уважай умный хип-хоп. Уважай тех, кто на тебя строил. Даже если ты сегодня не совсем с ними согласен, но ты был лишь в первом классе, когда они занимались подготовкой твоей школы. Я у сынок, не пей кока-колу, пей березовый сок. Вот тебе мой бесконечный урок. Мир жесток, нет, он локо. Нет, это люди локо. Хип-хоп испортили в Голливуде, как и все кино там. Слышу шум, слышу гам, подойти к золотому тельца на гам. Целуйте ступени индустриальных компаний. Реклама сделает из тебя рок-звезду скандально. Все это шоу министрели банально. Негатив актуален, позитив почему-то нет. Настоящий хип-хоп — это твой мир, а не бред. То, что ты видишь по телевизору, там лишь тот самый мизер. С чем ассоциируется у тебя хип-хоп? Проведи опрос топовый, каждый второй ответит каст. Eminem, танцульки. Многие до сих пор верят в то, что хип-хоп — это лишь пирульки. Чувак, это не игрульки. Уже книги по хип-хопу и музей скоро откроют. Хип-хоп стал шоу менталитетом в вашем городе, районе. Ты везде видишь хип-хоп, ты везде слышишь хип-хоп. Я тут то, что в это одежду для небесцы, вернутых в урбана моду. Я тут, кто управляет погодой, не выходя из дома. Я та самая норма, что зовется баланс. Я есть хип-хоп, тот самый нюанс. Раз, два, это фрика ерунда. Я твой шанс, стать человеком, вылезти в люди. Я хип-хоп, но не забудь, ты — это я это ты, не забудь. Мы здесь делать дело, а не мерить болты. Микс Мастер Фрик на микрофоне. Слушай дальше мое гонило, ай-яй-яй-яй. Фристайл, фристайл, сэшн. Микс Мастер Фрик, чувак, вешен. Фристайл, фристайл, эл. Фристайл, фристайл, эл. Фристайл, фристайл, фристайл, сэшн. Микс Мастер Фрик, чувак, вешен. Йоу. Кто тут диджей, кто тут MC? Микс Мастер Фрика позвать, спроси. Кто тут диджей, кто тут MC? Микс Мастер Фрика в дом пригласи. Качайся, детка, под ритмы фанка с позаранку. Thank you. your mama do. She's the only one that brought me through. And even when hailstorms blew mud in my face, my mom was there to help me and make me feel safe. Who loves you, baby? Oh, прощам и милицами. На улицах много типов и сучек, мало королев и принцев. Важная птица прилетела увещевать сонмы. Помни, хип-хоп — это мы. Разлом барабаш, трэп и прочие трэшные части. Думаешь, наркоты накачался? Самый большой пес на районе. Хватит нести это гонево. Хватит торговать травой в школе. Хватит травить народ дерьмом. Здоровье детей и внуков не купишь потом. Я хочу видеть могучую хип-хоп-нацию, а не слабоумных выскочек и деградацию. Приходи на консультацию, я буду твоим психологом и наркологом. Нахрен налоговую, прочие комитеты сбора финансов. Нас обдирают до нитки, не дают шанса. Читаю фристайлом романсы, король андеграунда на фестивале Каннском. Скрываю шампанское, как победитель Формулы-1. Я бью рекорды по скорости написания рифм, сын. Я годен для армии, но не воюю ради зла. Не приравнивай всех мусульман к исламу. Мой рэп — мой капитал, знания дороже золота. Пишу буквари в альбомах, я профессор музыки на русском, на украинском, на ломаном американском. Я полиглот, хочу приучить французский и китайский. Забучай! Я родился в мае, чтобы век маяться. Чо-ча! Если я заслужу, то подпали мою задницу. Ай-я-я! Живи во имя любви, аминь, аминь, аминь. Живи во имя любви, аминь, аминь, аминь, аминь. По напоминанию предков на редкость удачное занятие. Для нас, приятель, капля за каплей слезы расставания. Сброшен, жмут сердце, я загоняю чувства в килогерцы. Добавляю специи, варю супец, зови меня шеф-повар. Рифма телес, не знаю, когда мне конец. Тонкую нить держит в руках небесный отец. Мы терпим бедствия по природе, вникая в боль. Отказаться от чувств невозможно, по-моему. Я знаю, как по-моему, но я не знаю, как по-твоему. Будь собой, стой на своем, но не читай мне лекции. Ты знаешь, причина, чё? Читает другой проекции. Мне мое, тебе твое, Аллах один над всеми мощен. Люди, как овощи, выращены в теплицах. Горожане с хмурыми лицами. Оскал убийцы воцарился над нацией Донбасса. Дьявол корчит гримасу. Во всех странах издеваются над рабочим классом. Мой рэп не лекарство от сглаза, а лишь правды доза фаза. Луны перед рождением, я с той звезды, которую не видно. Магдалина, пример для новых грешниц, у всех один конец, конечно. Привет из Горнешна, смешиваю лирику, взвешиваю мнение. Тыкаю носом свою глупость гордый. Я вижу, что вы не модные, но я вижу злобу. Оскома невежества и неохота принять знания, лишь отдавать готов. Уважаешь лишь знакомых, дураков полно. Мне все равно, легенда ты или никто. Человек равен перед Богом, и у всех один исход. Это для тех, кто считает, что он выше, чем кто-то другой. По-моему, сынок, у тебя проблемы с головой. Йоу. Оу. Я не знаю, как оно случается, но все по воле случая получается. Это всех нас касается. Когда ты обращаешься за помощью, то Всевышний мощен. Но забыв добро, ты уже нищий. Человек хищник, мужчины, животные нападают на женщин. Алкоголь приводит бешенство. Вы смешни, я пришелец. Не играю роли, отражаю реальность. Банально до боли и слез. Мародерство, кровожадное мастерство. Война для детей и взрослых. Пирамиды построены на костях Иисуса. Каждому свой гость в дом, но не каждый впустить готов. Иногда семья чужая, а прохожий своя. Привет, земляк, мое знание твоему знанию. Прохожу испытания с микрофоном. Вынашиваю в голове альбом, и потом выбрасываю на запись снова и снова. Не заглядывай в телефон, ты услышишь скоро. Кричите хором, спасите дитя человеческое. Мое время эфир, это вечность. Раз, два, могу читать до бесконечности. Удары сердца, это ритмика. Мои слова для битника. То в такт, то мимо, святых не удивишь сырниками. Вот почему голодные дикие. Финики растут для понимающих, пояси вращаемся. Гравитация защищает, живых космос не прощает. Улетим черную дыру, спрячься как в нору. Ну что ты вернул? Вдумайся, в что я толкую Крикса над рифмами колдуют. Ненависть из-за непоминания и непонимания лютуют. Тут крутят цепи для рабов божьих, тут запускают микрочипы под кожу. И герои тянутся к очернению анонимных сочинений. Время вечернее спустилось, земля преобразилась. Мысль вылилась в форме буквы, мозгу сложнее вынести муки. Тело лишь оболочка с болевыми точками. Включи ум, и ты выдержишь боль. Положи на мою рану соль. Сыпь еще, сыпь за мать, сыпь за отца, сыпь за братьев. Первая глава из моей Библии открылась по благоволению небес. Ушел от меня стресс, ушел от меня пресс. Когда пишу в себя, прихожу. Когда пишу в себя, прихожу. Мир всем моим прихожанам, я на рифму жадный. Когда пишу в себя, прихожу. Мир всем моим прихожанам, я на рифму жадный. Реальность в диапазонах меняется. Реальность отражается. Режим другой включается. Шахматные ходы читаются. Жми на педаль, жизнь тайна. Глянь, что это видится вдали. Мои рифмы, как картины Дали. Откинься на спинку кресла. Наблюдай, как огни освещают долины. Где растут папоротники и исполины. Все повторяется, лишь по-другому называется. События. Человечество уже не делает открытия. Нам нужно срочно из клинической смерти выйти. Хватит вам уже изображать из себя нытиков. Сделай что-нибудь, сделай что-нибудь. Сделай что-нибудь, кем захочешь будь. Сделай что-нибудь, сделай что-нибудь, кем захочешь будь. Немного фанка с позаранку. Я пруну тупых МС танком. Немного фанка с позаранку. Я пруну тупых МС танком. Микс мастер фрик, кто тут диджей, кто тут МС? Микс мастер фрика в дом пригласи. Кто тут диджей, кто тут МС? Микс мастер фрика пригласи. Хочешь народ развеселить? Микс мастер фрика надо пригласить. Хочешь народ развеселить? Микс мастер фрика надо пригласить. Yeah, now show in the motherfucking building. Coming at you днем и ночью. We'll be right back. a boom boom boom. Тоже. Ну и что же, значит, мужик захотел так, так, сказал бедняк. Солнышко встало, нет, еще спит, значит, мне пора открыть дверь в новый день. Пока звезда не бросила из-за горизонта тень. Как бы не было лень, но надо подниматься и в дорогу собираться. Тот же пульт, тот же комок жмет грудь. Она вычистила сажу, запарила кашу, одела гамаш, вышла на двор. Доброе утро, мир! Добро, добро, добро, добро, кругом одно добро. Дай мне новых сил, ночной отдых восстановил немного сил. Она проникла в мой стих, эта женщина. Мы встретились глазами на вокзале. Я один раз обещал сидящую на ящиках. Старая куртка или плащ, бордово-серая с пятнами грязи. Нет, она не нищая, так что по мусорникам лазит. Она бабушка твоя, моя и его тоже. Она посланник Божий, загляни к ней в глаза. И она под кожей, это сложно передать. Попытайся просто понять, ты можешь однажды так же встать и прийти вместо нее в тот район. На те же ящики, лицемеры сейчас тащатся. Но вы не пробовали прыгать с руки ящик. Планета прощается, мы ищем как рыба. Там, где глубже под палящим солнцем. Души разделяли по полям, их поймали, их расстреляли. Те, что живыми остались на ящиках с яблоками. Купи ей билет в новый мир. Мое время, эфир, деньги, бумага, жизнь, вампир. Вдыхай жизнь, душ, что я вижу. Я хочу, чтобы ты был ближе к реальности. Услышь крик из бездны, там внизу резкость. Нужно навести, чтобы увидеть истину. Мутный стих, прости, я лишь дивлюсь реальностью. Давлюсь ей, спотыкаюсь об нее, она рядом живет, но мы не ощущаем. Умей прощать и научись реальность свой мир вмещать. Научись реальность свой мир вмещать. Я не могу никак ее понять. Я не могу никак ее понять. Не могу эту реальность принять. Так кто же я и откуда пришел? По морю или по суше пешком? Сколько лет я бродил по земле рюкзаком? Я летал на драконах, был с магами знаком. В каменном веке обтесывал кости и скал. Но откуда же я пришел? Откуда я пришел? Откуда я пришел? Откуда я пришел? Не знаю, как я себя тут нашел. Откуда я пришел? Откуда я пришел? Не знаю, как я себя тут нашел. Все будет хорошо. Микс-мастер Фрика шоу. Микс-мастер Фрика шоу. Хит сезона в андеграунде. Микс-мастер Фрика оскал. На арабском скакуне тысячу миг по строкам проскакал. Непромыльных пузырей бал. Про гарду слыхал? Я как раз оттуда. Зови меня Фриксом Будда. Диктую алмазную мантру. Зен-буддистов. МС-террорист из Луганска. Не говори никому, что я здесь. Вот так вот. Вышел на связь. Раз. Знаешь, какой сегодня праздник? День моего рождения. Для какого дела подготовлю стихотворение? Я поэт, микс-мастер Фрик. Мое дело никогда не кончится. Пишу круглосуточно очерки. На чем попало? Узри меня у бунгало. Из Бэхэмс. Я в странстве. Вроде под сраку лет. А все за приключениями. Судьбой мне предначертано найти дорогу в Пупи Таун. What's up, Ill Town? Dog Strange. Digital Fast Shoot Out. Lost Track Zeus. Я смотрел на луну. Вычитывал ритмы, я нарушал гул и безмолвие в лифте. Пиф-паф, рэперы, остановите насилие. Мой рэп смесь Корана с Библией. Иисус или Хорус, вот в чем вопрос. Иисус или Хорус, вот в чем вопрос. Иисус или Хорус, вот в чем вопрос. Сынок, ты для моих ритм еще не дорос. Раз задаешься вопрос, кто я и откуда пришел. Это микс мастер Фрика шоу. Все будет хорошо. Фанковый лимонад, как апельсиновый тоник для хелла. Двигай телом, двигай телом. Фанковый лимонад, как апельсиновый тоник для хелла. Двигай телом, двигай телом. Фанковый лимонад, как апельсиновый тоник для хелла. Двигай телом, двигай телом. Нет проблем, двигай телом. Нет проблем, просто двигай телом. Нет проблем, просто двигай телом. Фанковый лимонад, как апельсиновый тоник для хелла. Мы смотрели Кен и Кел. Отличное колесо. Помню, смотрел я, когда был подростком. Веселое шоу, типа Микс Мастер Фрика шоу. Все будет хорошо, всем фанка. Cashing in on the groove. Стоп, а вам не знаком этот сэмпл? Послушайте еще раз, вы нигде не слышали его? По-моему, я слышал его у Wu-Tang'а на первом альбоме Enter the Dirty Six Chambers. Внимательно послушайте этот сэмпл еще раз. Похоже на Wu-Tang'а? По-моему, похоже. Enter the Dirty Six Chambers, если я не ошибаюсь. Проверьте меня. Yeah. Incredible Bongo Band. Спасибо за внимание. С вами был Mixmaster Freak. Yo, peace.